Вот и сбылось предсказание цыганки. Женщина, которая поможет ему выкарабкаться, наконец обрела имя. Честно признаться, это имя оказалось для него неожиданностью. Лариса Матюшина. Это вам, мягко говоря, не Софи Лорен. Он даже удивился. Почему именно она, незаметная серая мышка? Однако с судьбой не поспоришь. Судьба дама капризная. Раз дает, нужно брать. С другой стороны, даже лучше, что это мышка. Она мышка, он кот. Подходящая пара, не правда ли? Он готов поиграть, тем более, что не сомневается, чем закончится эта игра. Такие игры заканчиваются всегда одинаково. Мышки, в конце концов, естественная пища кота. Америкос предложил неплохие условия, но чувствуется, что если повести игру по своим правилам, можно выиграть гораздо больше. Можно косить пока под тупого чувака, купившегося на незамысловатые баечки американца. Что он там говорил? Что-то про секретные разработки из области колористики. Врет ведь гадина звездно-полосатая. Врет и не краснеет. Чувствуется за этим делом гораздо больший масштаб. Вот и прекрасно. Пока он будет делать так, как велит америкашка, а сам тем временем соберет улики и подумает, как лучше с ними поступить. Глядишь, еще охотники на покупку найдутся. Можно будет поторговаться. Забавно, что именно она, именно эта девчонка и станет его счастливым билетом, пропуском в золотую страну. Главное – не упустить свой шанс. И он не упустит, это точно. Тот, кто считает его робким тихоней, никогда еще не чувствовал смертельную хватку его зубов у себя на шее.